Биринь посмотрела на Ечина и Билин. Ее культивирование было всего лишь на границах уши 9 уровня сложности, и расстояние до границ Линь-Вай оставалось совсем небольшим. Хоть она немного и осознала сферу, однако ее сфера еще не сформировалась, а значит, конечно же, она намного уступала в силе перед ними. В первой волне сражения она, конечно же, не будет принимать участие. На стене города Бога Грома больше 30 ци сфер первого уровня сложности начали расползаться. Собственная сила кровной линии громовых зверей была очень могущественной, и они неожиданно собрали больше 30 культиваторов на границах Линь-Вай. Несмотря на то, что такого рода сила была очень могущественной, однако если это сравнить с многочисленной армией людей кукол Дворца Законоисполнения, они, можно сказать, уступали им намного. Многочисленная армия огромных людей кукол, все это хитрые замыслы Дворца Законоисполнения, сделанные ради того, чтобы господствовать на всем материке Дундалу, и, пожалуй, эти планы они реализовывали втайне уже очень много лет. Неизвестно, сколько еще людей кукол они могут направить, и сколько еще у них есть в запасе приемников. Эти люди-куклы издавали звуки свиста, и те, кто был на границах Линь-Вай, вырвались в самый перед, а на границах Ушия и Яван вплотную следовали по пятам. Впереди было больше 100 людей-кукол на границах Линь-Вай, и так как они были людьми-куклами, у них не было энергии сферы, а значит, они намного уступали в силе людям, диким зверям, зверям Сюэн на границах Линь-Вай. Однако их тела были изготовлены из металла и были изумительно крепкими. Боевые способности их тоже нельзя недооценивать, и к тому же их количество было очень большим. Следуя за тем, что эти люди-куклы приближались, в небе над городом Бога Грома, среди темных туч вниз опускались более плотные столбы грома. Эти люди-куклы сделаны из металла, а металл притягивает на себя немало грома и молний. Бум, бум, бум. Один столб грома за другим падали на тела этих людей-кукол, и одна электрическая змея за другой рассеивались, затем вмиг полностью исчезали. У этих парней на теле есть гравировки печати формаций, которые противостоят грому. Кто-кто выкрикивал со стены города Бога Грома. Неудивительно, что они не боятся грома и молний, которые падают с неба города Бога Грома. Толпа людей-кукол были полностью накрыты плотными столбами грома, и вырвавшись из этого грома, они ворвались в города Бога Грома. Бум, бум, бум. На стене города Бога Грома тут же началось ожесточенное сражение. Увидев, что трое людей-кукол на границах Линь-Вай приближаются, Ечен достал безумный нож клана волков. Ечен уже сделал одну хитрость на безумном ноже клана волков, и, если только он не активирует предка волков внутри ножа, простой человек никогда не узнает, что это безумный нож клана волков. Эти люди-куклы были изготовлены из металла, на лицах у них была свирепая маска, а два глаза были багряно-красными. Все их тело было в острых шипах, и от них распространялся тускло-черный блеск, выпуская своего рода отравляющую ци, отчего в сердце человека рождался страх. Ечен тихо прокричал, взмахнул безумным ножом клана волков и направил его на одного из тех людей-кукол. Тут же раздался звук дзин, и можно было увидеть, как правая рука того человека-куклы была разрублена Еченом и упала вниз. Однако тот человек-кукла словно не получил никакого ранения, и совсем не знал, что такое боль, взмахнул своей левой рукой, и направился лететь на Ечина. Эта рука словно придавливала воздух, когда падала с неба. Люди-куклы на границах Линь-Вай все же обладают изумительной боевой способностью. Сфера звезды. В глазах Ечен промелькнул электрический блеск, и он равнодушно прокричал. В этот же миг из его тела начала выходить энергия сферы. И те трое людей-кукол на границах Линь-Вай сразу же были полностью накрыты сферой Ечина. Их движения остановились, и они тут же стали словно заржавевший механизм. У них не было возможности свободно двигаться. В глубине глаз Ечина 9 звезд начали вращаться, и находящиеся в небе оптические изображения 9 больших звезд тоже начали вращаться. Могущественная сила притяжения и сила отталкивания взаимодействовала между собой. «Гы-джи, гы-джи!» Раздался звук, от которого человеку невольно хотелось сжать зубы, и те трое людей-кукол, словно придавленная сталь, начали становиться кривыми, а потом полностью были расплющены. В итоге раздалось 3 звука бум, бум, бум, и те трое людей-кукол один за другим взорвались. Трое душ умерших вылетели из тел людей-кукол и величественно возносились в небо, а на лицах этих умерших душ словно было облегчение. Не прошло и минуты, как они полностью исчезли в небе. Все люди на стене города активно участвовали в ожесточенном бою. У остальных культиваторов на границах Линьвай сфера 1 уровня сложности немного уступала в силе сфере Ечина, и у них не было таких сильных приемов касаемо людей-кукол. Они не могли как Ечен использовать сферу, и сразу же своей сферой расплющить людей-кукол. Эти способности Ечина на самом деле были изумительными. «Бог грома, уничтожающий мир», — говорила Билин своим женственным голосом, а ее волосы этим временем разлетались по ветру. Ее глаза были прозрачными, она была словно богиня грома и молний, которая легко призывала насыщенные голубые столбы грома с неба и направляла их на людей-кукол. Бум, бум, бум. Один за другим человек-кукла после того, как подвергался удару, от их тел просачивался бледно-голубой дым, и их движения сразу же становились ограниченными, они вынужденно останавливались, и тут же были ликвидированы другими сильными культиваторами. Несмотря на то, что на телах этих людей-кукол были выгравированы печати формаций, защищающие от молний и громов, однако это была всего лишь защита от простых гром и молний, но у них не было возможности противостоять сфере бога грома Билин. Сфера Ечина и Билин была очень своевольной, и они могли одновременно справляться с больше, чем одним человеком-куклой. Не прошло много времени, как каждый из них уже ликвидировал больше 10 людей-кукол. Однако у остальных культиваторов сферы 1 уровня сложности все получалось не так-то легко, ведь количество людей-кукол было большим, и один из них мог быть окружен 4 противниками. Обе стороны ожесточенно противостояли друг другу. На краю городской стены, трое людей-кукол окружили Бимо. Бимо выпустил всю свою энергию сферы 1 уровня сложности, и накрыл этих троих людей-кукол, однако его энергии сферы все же было недостаточно. Его противники были на границах Линьвай, и накрывшая их сфера смогла только лишь немного замедлить их движение, но они по-прежнему могли атаковать. Все тело этих людей-кукол было сделано из крепкого металла, и без оружия высокого разряда их очень сложно будет одолеть. Но самое страшное было то, что почти все их тело состояло из острых оружий, голова, руки, ноги, спина и колени, в любом месте у них были острые шипы, и, если такого рода острые шипы проткнут тело, если и не убьют, но точно нанесут тяжелые ранения. Бимо был атакован со всех сторон людьми-куклами на границах Линьвай, и терпел одну неудачу за другой. Пу! Один человек-кукла ударил кулаком в середину груди Бимо, и его острые шипы образовали в середине груди Бимо страшную кровавую дыру. Пу! Пу! Раздалось еще два звука удара, и другие два человека-куклы тоже ударили по телу Бимо. Тело Бимо начало дрожать, он раскрыл рот, но тем не менее ничего не сказал, глаза его начали постепенно слабеть, и он упал в лужу крови. Старейшина Тайшан Бимо, находящаяся в отдаленном месте Билин, громко прокричала, когда увидела, что Бимо упал на землю. Ее глаза стали красными, а сердцу тяжело было принять реальность. Она была в хороших дружеских отношениях с старейшиной Тайшан Бимо, и никак не ожидала, что сегодня он умрет от рук этих механических кукол. Глава 486. Глава Дворца Бога Войны. Несмотря на то, что сфера Ечина и Билин была очень могущественной, но двум рукам противостоять 4 все-таки сложно. Казалось, будто бы люди-куклы Дворца Закона Исполнения не заканчивались, они непрерывно наступали, и они могли только лишь изо всех сил им противостоять. На стене города Бога Грома шло ожесточенное сражение, и непрерывно умирали люди. Среди них было немало соплеменников, которые были хорошо знакомы Билин, но их алая кровь окрашивала стену. После того, как эти люди-куклы умирали, то от них оставалась только куча металлолома. Ради города Бога Грома. Город Бога Грома вечно будет передаваться по наследству. Сильные культиваторы кровной линии громовых зверей, прилагая все усилия, кричали, и глаза каждого из них становились кроваво-красными. Они, не жалея своих жизней, противостояли этим людям-куклам. Волна за волной сильных культиваторов кровной линии громовых зверей встречали атаки этих людей-кукол, и все люди-куклы на границах Линьвай встречались с этими культиваторами на границах Линьвай. Однако там еще было очень много людей-кукол на границах Уши, Яван, поэтому они прилагали все свои усилия и клялись своей жизнью, что преградят путь этим людям-куклам на городской стене. Ни в коем случае нельзя позволить им войти внутрь города. Это было их надеждой. Воинственные крики сотрясали воздух, везде сверкали блески мечей, и границы сражения расползались на несколько десятков тысяч метров. В любом месте шло ожесточенное сражение, и алая кровь ручьем медленно стекала со стены. Это сражение далеко превосходило жестокость, которую можно себе вообразить. Видя, что один за другим человек падают, возмущению Ечина наступил предел. Он непрерывно активировал сферу звезды и расплющивал этих людей-кукол, на всем пути превращая их в металлический порошок. Бум, бам, бум. Они один за другим взрывались. Помимо Билин, рядом с Ечином было еще два человека, которые с быстрой скоростью ликвидировали этих людей-кукол. Это был глава Дворца Бога Войны Чжаньли и глава клана Песчаных Зверей Шатунтянь. Эти два культиватора осмыслили энергию сферы 2 уровня сложности, и перед лицом сферы 2 уровня сложности все эти люди-куклы были полностью расплющены. Пусть даже если они были на границах Линьвай, все равно у этих людей-кукол не было возможности устоять перед ними, а эти люди-куклы на границах Уши, Яван тем более, слой за слоем умирали от этой силы. Сражение было ожесточенным. И именно в этот момент, со стороны главного штаба Дворца Закона Исполнения неожиданно раздался звонкий звук рога, и после этого еще одна волна людей-кукол возвысились ввысь, и направились атаковать города Бога Грома. На этот раз в больших количествах были люди-куклы на границах Уши, Яван, и среди них также было более 100 на границах Линьвай. Скорее всего, высокопоставленные люди Дворца Закона Исполнения считают, что смогут атакой взять город Бога Грома, поэтому и отправили еще один отряд в помощь. Трое глав дворца уже так много лет руководят дворцом и создали очень много людей-кукол. С таким масштабом людей-кукол разве не легко будет смести с лица земли город Бога Грома? Бимии бесполезно противостоять. Ян Хун унесся ввысь и издалека наблюдал за происходящим в стороне стены города Бога Грома, а на его лице появилась равнодушная усмешка. Вторая волна людей-кукол постепенно приближались к городу Бога Грома, и уже вот-вот должны были ворваться на стену городу Бога Грома, как неожиданно в небе города Бога Грома, среди густых темных туч, начали мелькать серебристые лучи. Сау, сау, сау. Один за другим луч грома, словно мечи заслоняющие небо, опускались вниз. Пу, пу, пу. Эти блески мечей атаковали тела всех людей-кукол, и вмиг на телах людей-кукол образовались дыры, а затем они один за другим взорвались, и бесчисленное количество душ умерших носились по воздуху. Плохо, попались на удочку. Выражение лица Ян Хуна сильно изменилось. После того, как эти блески громовых мечей исчезли, те две волны людей-кукол, словно проливной дождь, начали падать с неба, погружаясь внутрь ущелья, находящегося внизу города Бога Грома. Именно в этот момент сражающиеся на городской стене города Бога Грома толпа людей неожиданно заметили, что люди-куклы, с которыми они сражались, неожиданно остановились, а вслед за этим на их телах образовались дыры, и они все были разом ликвидированы, не осталось ни одного. Увидев впереди себя, как эти люди-куклы словно проливной дождь падали вниз, все немного обомлели, и только потом поняли, что Бимия специально вытянул вторую волну людей-кукол. На стене города Бога Гома сразу же начались оглушительные радостные возгласы, ведь в первом сражении их город Бога Грома одержал решительную победу. Несмотря на то, что были раненые и убитые, но все равно количество пострадавших было небольшим, эту потерю все еще можно было выдержать. Выражение лица Ян Хуна было мрачным. Он смотрел на верхушку города Бога Грома и немного прищурил глаза. Все же он недооценил Бимии, ведь если бы Бимии не предпринял меры безопасности, разве мог так легко открыть запрет на городе Бога Грома? Бимии мог при внезапной атаке первой волны людей-кукол атаковать и сразу же стереть их с лица земли, однако он пожертвовал жизнями людей, чтобы дождаться второй волны атаки людей-кукол, и только потом атаковал. Все это он сделал ради того, чтобы поймать рыбу покрупнее. К счастью, Ян Хун не задействовал всех людей-кукол, а послушался приказа главы дворца Цзуяна и разделил их на 5 отрядов, выпуская в сражение один отряд за другим. Однако во всяком случае они понесли очень большие потери. Интересно, а как Бимии призвал эти громовые мечи, застилающие небо? Эта сила на самом деле изумительная. Пока позволим вам быть самодовольными, но только эти несколько дней. Равнодушно хмыкнул Ян Хун, затем взмахнул рукавом и вернулся обратно в главный штаб. Находящиеся на стене толпа людей вспоминали сцены, которые только что происходили, и были очень сильно расстроены. Если бы Бимии не атаковал, и вторая волна людей-кукол достигла бы их, то им, скорее всего, было бы очень сложно их остановить. На городской стене лежал один труп за другим. В сражении, которое только что произошло, погибло более 300 людей города Бога Грома, и лица этих людей были хорошо им знакомы, Однако сейчас они просто лежали на земле и не дышали. Толпа людей только сейчас очнулись, и их сердца наполнились печалью. Толпа людей смотрели на Ечина, и их выражение лиц было запутанным. Очень многие люди своими глазами видели, как Ечен жестоко убивал врага, и по отношению к этому молодому человеку в глубине души они были очень сильно потрясены. Этот человек, рискуя своей жизнью, прибыл, чтобы помочь городу Бога Грома, и это зародило в их сердцах глубокое чувство восхищения, и все они невольно стали более дружелюбны к нему. Однако также были и те, кто совсем недружелюбно смотрели на Ечина, а несколько людей кровной линии громовых зверей вообще не скрывали своей ненависти в глазах, смотря на Ечина. Они считали, что Ечен своим прибытием поставил их всех перед лицом большого риска, а больше всего их возмущало то, что две богини Билин и Биинь словно были с ним в хороших отношениях. Ечен, конечно же, ощутил эти враждебные взоры, однако вообще не придавал этому значения. Именно в этот момент раздался звук хлоп, хлоп, хлоп. Это был звук ударения доспехов об землю, после чего одна группа людей направились идти в сторону Ечена, Билин и Биинь. Ечен поднял голову и увидел, что главарем среди толпы людей был один человек средних лет, телосложение которого было крепким, а в глазах словно искрились электрические лучи. На лице этого человека была короткая борода и усы, а на теле были надеты доспехи золотистого цвета. Он только лишь свободно шел, и уже давал человеку ощущение извлеченного меча. Это был один культиватор наивысшей степени. На его теле была ци-сфера 2 уровня сложности, которая еще полностью не рассеялась, что оказывало на Ечина своего рода сильное давление. Несмотря на то, что его сфера тоже была очень могущественной, однако Ечен ощутил, что перед лицом этого человека у него нет никаких шансов. В конце концов, разница между сферой 1 и 2 уровня сложности была очень большой. Этого человека Ечен видел внутри кристалла звездного камня. Это был глава дворца бога войны Чжаньли. На городской стене города бога грома было 2 сильных культиватора с сферой 2 уровня сложности. Один был глава дворца бога войны Чжаньли, а второй глава клана песчаных зверей Шатунтянь. Чжаньли подошел поближе, и его взор лег на тело Ечена, и он с похвалой улыбнулся и сказал: «Молодой человек, у тебя неплохие природные способности, и если твоя энергия сферы еще немного продвинется вперед, пожалуй, у нас, стариков со сферой 2 уровня сложности, не будет возможности так легко подавить тебя». Глава дворца Чжань перехваливает, скромно ответил Ечен. Чжань Ли открыто улыбался, и его тон речи был искренним, не было ни капли заносчивости культиватора наивысшей степени, поэтому у Ечена по отношению к нему остались неплохие впечатления. Сегодняшние события не нужно принимать близко к сердцу, брат Бимии специально вызволил этих людей кукол, а иначе разве эти люди куклы так приблизились бы? Результат этого сражения все же можно сказать великолепный, и как минимум несколько десятков тысяч людей кукол превратились в металлолом, и среди них немало на границах Линьвай. Чжань Ли хлопал Ечена по плечу и говорил, а голос его был словно оглушительный раскат грома, так что все вокруг его услышали. Услышав слова Чжаньли, те люди, у которых изначально были хитрые замыслы по отношению к Ечену, снова посмотрели на Ечена, и их взгляды смягчились намного. Изначально все это было планом его высочества императора зверей, и они вспоминали то, что только что произошло, несмотря на то, что они потеряли несколько братьев. Однако разве на войне бывает без потерь? Результат этого сражения на самом деле был очень значительным, и к тому же самое важное то, что город Бога Грома показал свою силу, и дворец законоисполнения в ближайшее время скорее всего не осмелится снова нападать. Услышав слова Чжаньли, сердце Ечена наполнилось признательностью. Несмотря на то, что он вообще не придавал значения этим взглядам, однако лучше, конечно же, не быть неправильно понятым, а Чжаньли помог ему разъяснить это всем вокруг. Никак не ожидал, что помимо императора зверей Бимии в вашей кровной линии громовых зверей есть еще одна богиня войны. Это на самом деле исключительный талант. Будущее Поднебесной, это такое молодое поколение, как вы. Чжаньли повернул свой взгляд и посмотрел на рядом стоящую Билин, и восхваляя говорил. Его тон речи был воспитанным, и в нем не было ни капли похоти. Старшее поколение перехваливает. Билин улыбнулась и сложила руки в знак почтения. Надетые на ней громовые доспехи придавали ей более доблестный и суровый вид, а ее улыбка была наполнена волнующим разнообразием любовных переживаний, из-за чего у окружающих мужчин загорелись глаза. Не только изумительный талант, но и еще изящная внешность, ха-ха. Чжань Ли осмотрел Билин, и звонко смеясь говорил. Его выражение лица было величественным, и он говорил, как обычно старшие поколения восхваляют младшие поколения, не давая никого ощущения обиды. Хоть и Билин всегда была горячей и шумной, однако, когда Чжань Ли похвалил ее перед толпой людей, на ее лице появился небольшой румянец. В отдаленном месте, глава клана песчаных зверей Шатун Тянь посмотрел в эту сторону, и немного равнодушно хмыкнул. Затем он вышел из толпы культиваторов клана песчаных зверей и начал спускаться со стены. Рост Шатунтина достигал более 2 метров, волосы и борода торчали в разные стороны, а лицо было черно-красным, он был словно лейгун, дракон с человеческим лицом и птичьим клювом. Когда он шел по дороге, то словно вся стена сотрясалась, а ци сферы 2 уровня сложности на его теле была несравненно своевольной. Ечен смотрел на уходящий силуэт Шатунтина и немного сморщил лоб. До этого у Ечена не было никакой симпатии ни к клану песчаных зверей, ни к дворцу бога войны, так как с этими 2 сферами влияния у него случался конфликт. Однако сегодняшние действия Чжань Ли заставили Ечен изменить свою точку зрения касаемо дворца бога войны, а вот что касается клана песчаных зверей, Ечен даже и не знал, где именно мог обидеть Шатунтина, что у того словно не было никакой симпатии к нему. Несмотря на то, что Ечен убил одного культиватора из клана песчаных зверей, однако сейчас же он использовал таинственную технику подмена и изменил свою внешность, значит, люди клана песчаных зверей просто не могли его узнать. Не обращая внимания, у старика Ша такой характер, он всегда раздраженный, на кого не посмотрит, всегда делает лицо, как у лейгуна. Чжань Ли посмотрел вдоль того направления, куда смотрел Ечен, и увидел уходящего Шатутина, немного улыбнулся и сказал: «Большая битва города бога грома и дворца закона исполнения еще настанет, и если в культивировании да о сражении будут какие-то недопонимания, не стесняйтесь и найдите меня. Если кто-то из вас двоих, неважно кто, сможет осмыслить сферу 2 уровня сложности, то это очень сильно повлияет на исход этой войны. Большое спасибо, старшие поколения», — одновременно сказал Ечен и Билин. «Я живу на севере города бога грома, внутри отдельного громового дворца Чжень, буду рад вам в любое время». Чжань Ли взмахнул своей большой рукой и цокнул, выражая радость: «Я с вашим императором зверей договорился, что после завершения этой войны мы выпьем несколько бокалов вина, а сейчас я пойду». Чжань Ли 3 раза громко рассмеялся и неутомимой походкой ушел. Ечен и Билин проводили взглядом уходящего Чжань Ли толпу культиваторов дворца бога войны. Глава 487. 9. Хвостатая мистическая лиса. Старшие поколения Чжань Ли всеми уважаемый, и по рейтингу среди культиваторов материка Дундалу по реальной силе он стоит 6-м, а тот глава клана песчаных зверей Шатун Тянь в рейтинге идет 7-м. У 2 людей в реальной силе никогда не было разницы, и на протяжении 100 лет среди них никогда не было победителя и проигравшего. Билин смотрела на уходящий силуэт Чжань Ли и шептала на ушко Ечену. В левой руке Ечен держал звездную печать, и голос господина Льва проникал в голову Ечена. «Если судить по реальной силе, то у меня, у господина Льва сила намного больше, чем у кого-либо. Тот Шатун Тянь разве может быть достойным соперником для этого Чжань Ли? На мой взгляд, сила этого Чжань Ли уступает только лишь тому Бимие. К тому же на его теле есть еще 2 скопа таинственной ци, должно быть, он припрятал величайшие сокровища, и у одного из них очень сильный дух истребления», — пренебрежительно говорил господин Лев. Ечен посмотрел на силуэт Чжань Ли и думал, что, по-видимому, Чжань Ли немного скрывает свою реальную силу, однако он подумал и решил, что в этом нет ничего странного. Чжань Ли был главой дворца бога войны, и то, что он скрывал от внешнего мира свою реальную силу, конечно же, было нормальным. Также, то, что у него на руках есть 2 величайших сокровища, тоже неудивительно, ведь даже у Ечена при себе тоже есть несколько величайших сокровищ. Находящийся на одинаковом уровне Шатун Тянь, который тоже осмыслил сферу 2 уровня сложности, уступает Чжань Ли в силе очень даже намного. Скорее всего, Чжань Ли во время состязания в военных искусствах специально подавался, и поэтому их сражение с Шатун Тянем было сыграно в ничью, и на протяжении 100 лет среди них нет победителя и пораженного. Все трупы умерших на городской стене перенесли вниз, и на стене наконец все затихло. «Братик, по-видимому, его высочество император зверей позовет тебя позже, поэтому для начала ты посиди у меня», — говорила Билин, и шла очень близко с Ечином. Окружающие люди кровной линии громовых зверей видели такое поведение Билин, и все бросали на Ечина завистливые и ревнивые взгляды, однако они ничего даже и не предполагали. Они все знали характер Билин, и несмотря на то, что она была кокетливой и такой соблазнительной, и везде выглядела снисходительной, однако на самом деле никогда не доставалась мужчинам. Только лишь Билин знала, что отношения Ечина и Билин были непростые, и помимо неплохих природных способностей, она на самом деле не знала, что еще особенного было в Ечине, что все мысли Билин были заполнены им. Она скрывала под вуалью свое лицо, которое было наполнено тревогой и недовольством, и тоже последовала за ними. Ощутив эти взгляды людей вокруг, Ечен невольно щупал свой нос. Он в большой степени предполагал, насколько популярной была Билин в кровной линии громовых зверей, и, если бы можно было бы убивать взглядом, он, пожалуй, уже давно был бы убит сотни тысяч раз. Ечен повернул голову, посмотрел на рядом идущую Билин, и думал о том, что он неожиданно добился искренней симпатии Билин, однако не знал, радоваться ему или огорчаться. Трое человек спустились с городской стены, и когда проходили по маленькой дорожке, пять силуэтов неожиданно появились перед ними, и пригладили путь Ечина, Билин и Биинь. Среди этих пяти силуэтов был один, кто осмыслил сферу один уровня сложности, культиватор на границах Линь-Вай. На всех них были надеты халаты желтого цвета, телосложение было крепким, это были люди клана песчаных зверей. «Наш глава клана приказал тебе следовать за нами», сказал тот главарь, старик на границах Линь-Вай. На лице этого старика была надменность, которую просто тяжело передать словами, и он смотрел свысока на Ечина. «Интересно, а для чего глава клана Шатун-Тянь меня зовет?» Ечен поднял голову, и не сводя глаз смотрел на того старика клана песчаных зверей, и спокойным тоном речи спросил, не обращая внимания на силу подавления этого старика: «Ты пойди и узнаешь». Тот старик увидел, что Ечен вообще не боится его силы угнетения, недовольно хмыкнул. Увидев это выражение лица старика из клана песчаных зверей, Билин стала немного недовольной. Это было городом бога грома, и здесь еще не было заносчивости клана песчаных зверей. Билин равнодушным голосом сказала: «Старейшина Тайшан Шаде, Еуи является гостем моей кровной линии громовых зверей, поэтому попрошу ваше превосходительство вернуться и донести главе клана Шатунтину, что его величество император зверей тоже вот-вот пригласит его к себе». Старейшина Тайшан Шаде немного подурнел в лице, однако мог сказать только лишь это. Раз уж император зверей его пригласил, тогда ладно. Шаде взмахнул рукавом и удалился, и остальные культиваторы клана песчаных зверей тоже сразу же последовали за ним. Смотря на то, как Шаде и остальные уходят, Ечен в сердце немного недоумевал, и тихо говорил: «Интересно, по какому делу меня искал Шатун-Тянь?» Билин тоже нахмурила свои густые брови, и сказала: «Я тоже не знаю, клан песчаных зверей всегда действует нагло, и для них обижать людей это обычное дело, однако говорят, что Шатун-Тянь хоть и бесчинствует, однако никогда неблагоразумно не убивает людей». Ечен в сердце по-прежнему недоумевал, тот Шатун-Тянь скорее всего искал его, не по какому-то хорошему делу. Трое человек шли вперед, и на всем пути Билин то и дело представляла Ечину местность города Бога Грома. Город Бога Грома всегда был накрыт под громами и молниями, и помимо кровной линии громовых зверей, пусть даже если это будут культиваторы на уровне Шэньзунь, Яван, если они повстречаются с такого рода изумительными громами и молниями, то несомненно отступит назад. Однако, на этот раз, всем, кто зашел в город Бога Грома, раздали камни, защищающие от грома, и благодаря этому гром на них никак не влиял. Помимо Дворца Бога Войны, клана песчаных зверей, было еще много сфер влияния, которые вошли внутрь города Бога Грома, и готовились все вместе противостоять Дворцу Законоисполнения. Город Бога Грома, противостоя Дворцу Законоисполнения, был последней защитой, и если он падет, то все сферы влияния на материке Дундалу обречены на смерть. Дикие звери, звери Сюан из кланов кровных линий глубочайшей древности, также были люди, каждый из них были родами наивысшей степени, и т.п. Несколько десятков сфер влияния собрались в городе Бога Грома, и город сразу же стал намного людным. По обе стороны улицы непрерывно шел поток людей, и между большими сферами влияния происходили разного рода обмены товарами, все это выглядело очень оживленно, и казалось, будто бы они попали на рынок. Приближается большое сражение, и они хотели взять бесполезные для них вещи, и обменять их на более полезные предметы. На этой улице происходил обмен большого количества вещей, причем очень ценных. Именно в этот момент драгоценная жемчужина Михуань, находящаяся у середины груди Ечина, неожиданно начала излучать слабые белые лучи, словно она что-то обнаружила. Что произошло? Неужели Али хочет его о чем-то предупредить? Выражение лица Ечина стало суровым, а душа без всякого волнения начала расползаться. Али, нельзя выходить наружу, ведь в таком огромном городе бога грома несомненно прячутся шпионы дворца законоисполнения, и если Али выйдет, то кто знает, может быть, кто-то заблокирует Ечина, и это несомненно принесет проблемы звездному дворцу. Он не знал, о чем хотела его предупредить Али, и когда Ечен только собирался растянуть душу, погрузить ее в драгоценную жемчужину Михуань, чтобы спросить Али, лучи на драгоценной жемчужине Михуань начали темнеть, и потом полностью исчезли. Увидев, что Ечен остановился и не двигается, Билин, недоумевая, посмотрела на Ечена и спросила, что произошло. Ечен покачал головой, но в сердце недоумевал, и сказал, ничего. Когда трое человек проходили по улице, то вокруг немало людей направляли на них свои взгляды. Все это не потому, что у Ечена был странный вид, а потому что рядом с ним были две несравненные красавицы, которые невольно привлекали внимание многих людей. Одна была кокетливой и обворожительной, а другая скоромной и ушедшей от мирской суеты. Обе они были красавицы невиданной красоты, ослепляющие людей и приводящие их мысли в замешательство. Именно в этот момент, в толпе людей, которая была перед ними, неожиданно начались волнения, и люди с быстрой скоростью разошлись в две стороны, и одна высокая красивая девушка вышла из этой толпы. На этой девушке был надет наряд, который очень сильно обнажал ее тело, и на ее теле были надеты всего лишь две шелковые вуали, которые прикрывали важные места. Однако эти шелковые вуали были прозрачными, и через них смутно можно было увидеть ее пышные груди, а посередине их два ярко-красных круга, которые особенно привлекали внимание человека. У этой прекрасной девушки были изогнутые и тонкие брови, бездонные серо-коричневые глаза и белое лицо, на котором не было ни капли изъяна. Тем не менее она выглядела кокетливой и распущенной. Ее тело ничем не уступало Билин, но отличало ее от Билин то, что Билин была обворожительно кокетливой, а она давала человеку ощущение распущенности. Она шла по дороге и на всем пути извивала свою попу, и груди ее тоже вызывали бурление волн. Однако больше всего Ечина удивило то, что за ее спиной висели хвосты, и в общем их было 9. Хвосты Али были чисто белыми, словно нефрит, а ее хвосты были ярко-обворожительно красными. Увидев, что она идет, взор почти всех людей переключился с Билин и Биин на нее, и у каждого из них на лице проявлялась одержимость. Были даже некоторые, которые выходили за рамки и делали вульгарные движения. Взор Ечина тоже невольно стал неясным, и именно в этот момент кольцо чистой души на его руке начало временами издавать блеск, а затем скоп чистого потока энергии влился в его тело. Голова Ечина неожиданно прозрела, он пришел в себя, и в сердце испугался, это магия. К счастью, до этого он уже сражался против остатка души живого оборотня, и Ечен уже предпринял определенные меры безопасности по отношению к магии. Также на его руке было кольцо чистой души, а значит, он так легко не сможет быть сбит с толку. Эта девушка разворачивала манию, которая очень сильно уступала магии остатка души живого оборотня, и когда она разворачивала магию, Ечен мог легко это ощутить. А когда остаток души живого оборотня разворачивал магию, то человек не знал и не чувствовал то, как оказывался под влиянием магии. Выражение глаз Билин и Биин тоже стало немного неясным, однако Билин в скором времени все же восстановилась. У нее было очень могущественное кровное родство, поэтому она не могла оказаться под воздействием этой магии. Рядом стоящая Биин немного сморщила лоб, словно в этот момент противостоя магии. Лиса-оборотень. Увидев перед собой медленно подходящую женщину, Билин равнодушно хмыкнула и сразу же передала Ечину сообщение. Она глава клана мистических лис Лянь Яняр, она самая одаренная женщина клана мистических лис, и на протяжении нескольких сотен лет одна единственная мистическая лиса с 9 хвостами. Мистические лисы также, как и камышовые кошки, определяют способности по количеству хвостов. Однако у мистических лис максимум может быть 9 хвостов, а у камышовых кошек максимум может быть 10 хвостов. Ты не смотри на то, что эта девушка выглядит на 17-18 лет, на самом деле она пожилая женщина в возрасте 7000-8000 лет. Билин повернула голову, посмотрела на Ечина и увидела, что его выражение глаз было ясным, и он нисколечко не поддавался соблазну Лянь Яняр, и только потом успокоила свое сердце. Эта девятьхвостая мистическая лиса уже была культиватором на границах Линь Вай, и осмыслила сферу один уровня сложности. Клан девятьхвостатых мистических лис силен в магии, и простым диким зверям и зверям Сюан все же сложно им противостоять. Сестренка Билин, такими словами ты неправильно говоришь про сестру Лянь, однако сестра совсем не обижается на тебя. Линь Яняр красные и привлекательные губы приподнялись, и она сделала жалостный вид, а когда говорила, то в ее речи была нежность и кокетство, которое тяжело передать словами. Ее тело тоже время от времени делало кокетливые движения. «Мой клан мистических лис сейчас же ведь друг для вашего клана громовых зверей, что я сказала неверно. Разве ты не лиса-оборотень? Какая еще сестра Лянь? Скорее всего бабушка Лянь», с презрением смотрела Билин. Она уже давно не любила эту Лянь Яняр, а сейчас она еще осмеливается демонстрировать перед Ечином свой шарм. Разве после этого Билин позволит Лянь Яняр сохранить лицо? Билин с преспокойным видом преградила своим телом Ечина, словно одна птица Феникс, защищающая свою территорию. Глава 488. Долг не позволит отказаться. Ты, сестренка Билин, такая же, как и раньше, колешься сарказмом, как острая иголка. Хе-хе. Лицо Лянь Яняр стало мрачным, однако она потом снова начала блистательно улыбаться, и ее взор лег на Ечина, который стоял за Билин. А кто этот братик? Сестренка Билин не хочет мне его представить. Голос и вид у Лянь Яняр был кокетливый, она смотрела на Ечина, словно отправляя ему свой таинственный взгляд, а внешность у нее была соблазнительной. Под ее шелковой тканью смутно были видны ее привлекательные части тела, которые соблазняли душу человека. Ее взор словно случайно лег на палец Ечина, а затем она осмотрела середину его груди. Ечен ощутил, что драгоценная жемчужина Михуань в середине груди стала немного странная, он сразу же о чем-то подумал, поднял голову и, не отводя взгляд, смотрел на Лянь Яняр, желая что-то разглядеть. Но тем не менее взор Лянь Яняр был кокетливым, и она напрямую смотрела издалека, продолжая соблазнять. Между кланом камышовых кошек и этим кланом мистических лис, пожалуй, есть какая-то вражда. Ечен даже перед таким соблазнением Лянь Яняр оставался равнодушным и спокойно стоял в том месте. Билин сначала хотела предупредить его, однако, когда увидела этот решительный вид Ечена, на ее лице появилась светлая улыбка. Решительность Ечена была намного больше, нежели она себе воображала. «Бабушка Янь, это гость моей кровной линии громовых зверей, положение его засекречено, я не могу вам об этом рассказать, поэтому все же надеюсь, что вы будете снисходительны и простите меня. Ваши пожилые руки и ноги прошли несколько тысяч ли, чтобы достичь моего города Бога Грома, но у меня нет места принимать гостей, я, наверное, на самом деле обижаю вас, пожилого человека». Билин видела решительность Ечина, и ее настроение стало очень радостным, она приподняла брови и говорила эту речь. Ечен не удержался от смеха, ведь он первый раз видел, как Билин с кем-то ссорилась. Ее одна фраза «бабушка Янь», другая фраза «пожилой человек», каждый раз она била этими словами по больному месту Лянь Яняр, и это на самом деле было забавно. Лянь Яняр была оскорблена этим тоном Билин, и еще это слово «бабушка» делали ее лицо все более мрачным, и она с трудом сдерживала свой гнев. Она посмотрела на Ечина, затем снова посмотрела на Билин, и Билин была словно волчица, защищающая теленка, отчего у Лянь Яняр не было никакого удобного случая приблизиться к нему. Раз уж положение засекречено, тогда ладно. Лянь Яняр с трудом натянула улыбку и сказала. Она немного подумала, и словно не захотев с этим мириться, кокетливым взглядом посмотрела на Ечина. «Если у братика будет свободное время, ты можешь прийти в отдельный громовой дворец Сюэн и найти меня. Я, сестра, в любое время буду тебе рада. Если ты придешь, тогда сможешь в любой момент стать личным советником сестры, Билин тебе такого дать не сможет». Лянь Яняр смеялась, отчего ее груди начали вибрировать, и было такое ощущение, что эта шелковая ткань в любой момент может упасть с ее тела. Билин пренебрежительно хмыкнула, ведь в этот раз Лянь Яняр уже вышла за рамки. Кто сказал, что она Билин не сможет? Большое спасибо старшее поколение за доброту, но я, пожалуй, не смогу принять приглашение, поэтому прошу старшие поколения поступать по своему усмотрению». Ечина лицо заполнилось черными линиями. Это Лянь Яняр неожиданно использовала слово «личный секретарь» и так легкомысленно его пригласила. Однако на него не действует соблазн Лянь Яняр, ведь пока у него есть кольцо чистой души, голова его будет находиться в ясном состоянии. Лянь Яняр услышала слова Ечина, и в ее глазах неожиданно появился замысел убийства. Она никак не ожидала, что у этого мужчины будет такая сильная способность преодолевать тревожащие мысли, и он неожиданно не поддастся ее соблазну. Однако эти мысли об убийстве были всего лишь мимолетными, и на ее лице снова появилась ослепительная улыбка, и она сентиментальным голосом сказала: «Тогда я пойду». Когда Лянь Яняр уходила, то с неба падал застилающий небо цветочный дождь, аромат которого бил в лицо. Находящиеся вокруг на улице люди по-прежнему не сводили глаз и смотрели на уходящий силуэт Лянь Яняр, а на их выражениях лиц было отчетливо видно их душевное состояние. Две шелковые вуали на теле Лянь Яняр вовсе не скрывали ее прелестной внешности, и через них смутно можно было увидеть ее круглые ягодицы. Когда она шла по улице, то ее упругие ягодицы извивались, и каждое ее движение было неисчерпаемо соблазнительным. «Ечен, мальчик, такого рода красавица предложила тебе стать ее личным советником, а ты неожиданно решительно ей отказал», — цокая и вздыхая говорил господин Лев. «Однако если подумать, с твоим маленьким телосложением, если бы Лянь Яняр несколько раз набралась сил от чужого тела, то от тебя несомненно остались бы кожа да кости». Ечен, конечно же, знал, что у этой Лянь Яняр были хитрые замыслы, и он ни в коем случае не будет так легко обманут. У этой девятихвостатой мистической лисы очень сильная магия, и по малейшей неосторожности ты можешь пойти по ее пути. В следующий раз, если Лянь Яняр будет тебя соблазнять, ты возьми и погрузи ее внутрь звездной печати, и господин Лев поможет тебе справиться с ней. От этих хлопот долг господина Льва не позволит отказаться», — с честным лицом говорил господин Лев. «Ох уж господин Лев». Услышав слова господина Льва, Ечен щупал подбородок и думал, что это все же можно считать хорошим способом. Разве в народе не говорят, что плохого человека может докучать только плохой человек? «Братик, тебе нужно быть поосторожнее с Лянь Яняр, ведь эта женщина, пусть даже если и является авторитетным культиватором с силой наивысшей степени, но все равно не осмеливайся с ней встречаться». Тело Билин словно приклеилось к Ечену, и она шептала ему на ушко, а затем ее кончик языка слегка облизал его уши, и она сказала: «Если ты захочешь, то сестра в любое время может удовлетворить тебя». Скоп нежного аромата достиг носа Ечена, и это прикосновение кожи давало несравненно прекрасное ощущение. Он смутно смог ощутить ее пышные груди, и сразу же вспомнил ту сумасшедшую сцену, после чего в нижней части живота Ечена начал подниматься патогенный огонь. Он горько улыбнулся и думал, что по сравнению с Лянь Яняр, Билин на самом деле была настоящей красавицей, и для Ечена Билин была намного соблазнительнее, чем Лянь Яняр. «Сестра, не нужно давать себе волю, здесь же ведь очень много людей». Ечен один раз покашлял и, смотря по сторонам, говорил: «Ха-ха, братик смущается». Билин говорила, смеясь, и словно что-то вспомнила, после чего ее тело начало становиться более горячим. Все эти люди вокруг только через некоторое время придут в себя. Тон речи Билин был, просто слов не передать каким соблазнительным. «Я не верю, что я могла быть соблазнена тобой, братик, это не сравнится с тем, что ты смог выдержать соблазн этой женщины», — думала Билин, и как только она вспомнила Лянь Яняр, сразу же равнодушно хмыкнула, и ее энтузиазм сравнительно увеличился. Эта женщина прямо-таки становится все более храбрее. Несмотря на то, что все окружающие люди находились под воздействием магии и пробудятся только через некоторое время, однако души сильных культиваторов все же могут осматривать это место, и Ечен все же не хотел, чтобы кто-то увидел эти эротические сцены. Он протянул руку, похлопал Билин по попе и сказал: «Сестра сама себе ищет смерти, здесь все находятся во владении вашей кровной линии громовых зверей, и, если кто-то это увидит, тогда все закончится крахом». Этот звонкий голос и еще мягкие ощущения заставляли его сердце дрожать. «Маленький братик, а куда ты хочешь пойти? Ты же не думаешь делать это с сестрой здесь, ты на самом деле испорченный». Билин немного изогнула свои брови, и на ее нежном лице словно протекал поток воды, а на уголках рта появилась небольшая улыбка. Она кокетливо сказала: «Если ты захочешь, то можно пойти в комнату сестры и тогда ты сможешь мучить сестру, как захочешь». Ечен только понял, что Билин забавлялась с ним, на самом деле красавица. «Конечно же ты несомненно захочешь здесь, и разве у сестры хватит жестокости тебе отказать? Кто заставлял тебя стать любимым человеком сестры?» Тон речи Билин менялся, и она снова приблизилась к Ечену, и благоухающая ци начала проникать в уши к Ечену, отчего на сердце увеличивалось сильное желание, которое он с трудом выдерживал. Билин на самом деле сводила с ума до полного истощения, и невозможно было не пожертвовать за нее жизнью. В этот момент Ечен хотел что-то сказать, как в середине груди драгоценная жемчужина Михуань начала дрожать и излучать белые лучи света, словно выражая недовольство. Эти действия Билин скорее всего злили Али. «Ау, ау, ау, братик, твоя камышовая кошка вышла из себя», — говорила Билин, немного прикрыв рот и смеясь. «Це-це, братик, а ты несомненно пользуешься успехом у женщин. Конечно же сестра не будет обращать внимание на то, чтобы делить мужчину с другими женщинами. Эта маленькая камышовая кошка познакомилась с тобой раньше, иначе я не дала бы твоей маленькой кошке важничать. Как насчет того, что сестра станет любовницей? Сестра не против». Услышав слова Билин, драгоценная жемчужина Михуань остановилась и спокойно легла на середину груди Ечена и больше не двигалась. Что, Али неожиданно так легко пошла на компромисс? Ечен был немного обломлен, ведь мысли женщин этого мира на самом деле полностью отличались от женщин того мира, что человеку просто тяжело догадаться, о чем они думают. Идущая вдали по одну сторону улицы Лянь Яньар словно что-то ощутила, на ее лице появилась кокетливая улыбка, а в глаза начали светиться неопределенным блеском. Никак не ожидала, что драгоценная жемчужина Михуань снова появится в этом мире. Это на самом деле очень интересно. Лянь Яньар задумалась на некоторое время, затем протянула правую руку вперед и сказал: «Вы, подойдите и помогите мне вернуться». В этот же момент можно было увидеть, как три здоровяка с обнаженным верхним туловищем подошли к ней и словно преклонились к правой руке Лянь Яньар, поддерживая ее за руку, шли впереди. Их выражение глаз было заполнено одержимым блеском. После того, как Лянь Яньар ушла, и прошло долгое время, те люди вокруг наконец начали приходить в себя. Биринь тоже очнулась, и ее взгляд стал более ясным, а когда она посмотрела на Билина и Ечена, то увидела, что они вдвоем стоят и просто разговаривают, но тем не менее больше ничего она не смогла разглядеть. Биринь еще не осмыслила сферу один уровня сложности, поэтому ей было сложно противостоять магии Лянь Яньар. Вспоминая сцену, которая только что произошла, на ее сердце невольно появился трепет. Если бы это было сражение не на жизнь, на смерть, то она уже давно проиграла бы. Она никак не ожидала, что девять хвостатая мистическая лиса настолько могущественная. Трое человек дошли до места жительства Билин, и этим местом был один отдельный дворец, внутри которого возвышались прелестные хоромы, расписные балки, а во дворе пышно росли деревья и цветы, и был сад с декоративными каменными горками. Еще там были чистые маленькие озера, которые были расположены очень необыкновенно. Они присели в беседке во дворе. Ечен насмотрел один раз взором вокруг и заметил, что здесь каждый цветок, каждая травинка отличались от тех, чтобы были во внешнем мире. Все они содержали в себе очень густую сюань ци системы грома. «Иняр, ты разве не вернешься домой?» Она так нелегко снова повстречалась с Еченом, и поэтому Билин хотела скорее выпроводить Биринь. Она кокетливым видом села на край стола, и ее длинные и изящные словно нефрит ноги непрерывно проходили по ступне Ечена. Она скрытно использовала энергию сферы, и этим скрыла свои действия, и у сидевшей рядом Биринь вообще не было возможности что-либо заметить. «Я буду здесь, и составлю компанию Билин, во избежание того, чтобы кто-то не затаил в душе недоброе». Биринь искоса посмотрела на Ечена и легко хмыкнула. Ечен в сердце горько улыбнулся и думал, кто же в конце концов затаил в душе недоброе. Ечен сидел там и сделал скромный вид, однако ноги Билин непрерывно проходили по его ступне, и это вызывало у него ощущение, будто сердце его скребут кошки. «Иняр шутит, ну кто будет по отношению ко мне замышлять недоброе? Братик, ты скажи, не правда ли?» Билин улыбалась и смотрела на Ечена, а под столом ее ноги непрерывно соблазняли Ечена. Биринь смотрела на лицо Ечена, и как ни посмотри, ей оно казалось странным. Она немного сморщила лоб и думала, что с этим Еуе, его выражение лица какое-то удрученное. Перед ним сидят две несравненные красавицы, и еще Билин непрерывно его соблазняет, отчего Ечен чувствовал себя очень необыкновенно странно. Ечен неожиданно что-то вспомнил и достал с пространства Краги одно фиолетовое ожерелье. Это ожерелье было сделано очень изящно, а в особенности тот фиолетовый камень посередине, он был просто-напросто великолепным. Скоб за скобом чистой ци исходил от этого ожерелья, отчего у человека появлялось приятное и бодрое настроение. Глава 489. Нанести поражение изнутри. Это фиолетовое ожерелье было именно одно из тех ожерелий чистой души. В общем, у него было 8 ожерелий чистой души и 3 кольца чистой души. Одно из троих колец чистой души он надел сам, а другие 2 отдал Сяи и королю Льву Тунтину. А что касается 8 ожерелий, одно из них он отдал Дань Тайлин, а Али обдала магией, поэтому ей это ожерелье было бесполезным, а наоборот даже приносило вред, и это второе ожерелье он отдал Билин. Это ожерелье чистой души. Билин и Биинь были людьми кровной линии громовых зверей, и несмотря на то, что они многое повидали, но, когда увидели это ожерелье, тем не менее невольно воскликнули. Это же было ожерелье чистой души, которое они только видели в древних книгах. Они никак не ожидали, что Ечен сейчас достанет одно такое ожерелье. Если бы они узнали, что у Ечен еще есть 6 таких ожерелий, то просто неизвестно, какое у них было бы выражение лица. Верно, это ожерелье чистой души. Я добыл его на Северном море в труднодоступных местах. Это ожерелье чистой души я дарю тебе, сестра Лин. Ечен взял это фиолетовое ожерелье и вручил его Билин. Билин широко раскрыла глаза, и на ее лице появился восторг. Она немыслимым взглядом посмотрела на Ечена и спросила: «Братик, ты на самом деле решил подарить его сестре?» «Конечно». Ечен торжественно кивнул головой. После того случая, который произошел в горном ущелье клана Е, Билин уже стала его женщиной, и он, конечно же, не мог быть с ней жадным. «Братик, ты хоть знаешь, насколько драгоценной является это ожерелье чистой души? Один набор демонических фиолетовых доспехов 9 разряда, пожалуй, даже не дотянет до 1/10 цены этого ожерелья чистой души», сказала Билин, а в ее глазах был интерес, радость и надежда, которые тяжело передать словами. Должно быть, Ечен не мог, не зная ценности этого ожерелья души, просто так подарить его ей. Если так, то Билин, конечно же, разочаруется. «Конечно же, я знаю, что это ожерелье души, и отлично знаю его ценность. Сестре нужно его надеть, и тогда ты, несомненно, станешь еще красивее», со смехом сказал Ечен. Взор Билин лег на тело Ечена, и она ощутила, как ее сердце сильно стучало. До этого эти мужчины кровной линии громовых зверей хоть и ползали на коленях у ее ног и всячески угождали ей, однако у всех у них в голове были хитрые помыслы. Но сейчас она смогла ощутить, что Ечен по отношению к ней был искренен и настойчиво не домогался ее, отчего тень в ее сердце словно озарилась яркими лучами солнца и полностью рассеялась. Она взяла с рук Ечена ожерелье чистой души и обоими руками надела его на шею. Фиолетовые лучи сразу же начали ослеплять глаза и оттенять ее белоснежную кожу на груди, что придавало ей еще больше очаровательности, словно она была распускающаяся роза. «Братик, сестре очень нравится это ожерелье». Билин прозрачные глаза смотрели на Ечена, и в них было искреннее чувство любви, которое просто очень тяжело передать словами. Увидев такой взгляд Билин, на сердце Биинь начало становиться мрачно, и ей еще больше казалось, что Ечен был лицемером. Линяр на самом деле глупая, и должно быть не должна из-за одного ожерелья потерять голову. Ечен, подарив такого рода дорогой подарок, несомненно вынашивает хитрые планы. Если Билин вот так вот просто передаст себя в его руки, то разве в итоге это ожерелье чистой души снова не окажется в руках Ечена? «Линар, это всего лишь одно ожерелье чистой души», сделав замечание, сказала Биинь. «Это не только лишь одно ожерелье чистой души, это говорит о добрых намерениях братика». «Иняр, ты не понимаешь», Билин перебила Биинь и счастливо улыбалась. Погрузившаяся в реку любви женщина на самом деле глуха к рассудку. Что же в конце концов за приворотное зелье налил Билин этот мальчишка? В сердце Биинь беспокойство только увеличивалось, однако сейчас, что бы она ни говорила, все бесполезно. «Братик, ты только скажи, как мне тебя отблагодарить, может быть, сестре тоже подарить такую же вещь?» Билин подмигнула глазом и использовала душу, чтобы передать Ечену сообщение: «Лучше уж я тебе подарю, Иняр, как ты на это смотришь? Природные способности Иняр намного выше моих, и должно быть, братик сможет и в ней пробудить кровеносные сосуды глубочайшей древности, тогда у братика прибавится еще одна помощница. Ечен услышал слова Билин, немного обомлел, и посмотрел на рядом сидевшую Биинь. Лицо Биинь было закрыто вуалью, однако по-прежнему можно было ощутить ее несравненную красоту. У нее были очень нежные руки и прелестные длинные волосы, которые спадали вниз. Она была несравненно красивой, а снаружи ее оголенная рука была словно белоснежный нефрит. Конечно, у Ечена не появлялись какие-то там мысли касаемо Биинь, он просто был немного взволнован после слов Билин. Ечен использовал душу и передал сообщение Билин, горько улыбаясь: «Сестра Лин, не нужно больше шутить. Ха-ха». Билин увидела лицо Ечена, словно его ударил раскат грома, и смеялась, словно раскрывающийся цветок. Она использовала душу и передала сообщение: «Братик, неужели ты считаешь Иняр дурной? Однако бесчисленное количество мужчин видит ее богиней, и у многих мужчин просто нет возможности с ней сблизиться». Биинь не знала, о чем разговаривают Ечен и Билин, однако Биинь видела, что Ечен несомненно говорил какие-то соблазняющие речи, и Билин в связи с этим становилась еще более кокетливой. В душе Биинь начинала еще больше ненавидеть Ечена, думая, что Ечен все еще продолжает затуманивать сознание Билин. «Хорошо, больше не буду шутить, а это мой подарок для тебя», сказала Билин, первую половину предложения передав через душу, а вторую сказав вслух. Она достала с сумки Цани Кунь один длинный меч с огненно-красной рукояткой. Этот длинный меч с огненно-красной рукояткой был около 1 метра длинный и полностью горел горячим пламенем огня, и на нем было выгравировано 2 иероглифа «Тянь Юань». От этого меча распространялась изумительная сила, и он был таким же величайшим сокровищем, как безумный нож клана волков. Интересно, а кто сильнее, меч Тянь Юань или же безумный нож клана волков? Это же меч Тянь Юань. Линар, нельзя, ты не можешь подарить его человеку, не относящемуся к кровной линии громовых зверей, взволнованным голосом говорила Иняр. Это же был меч Тянь Юань, а точнее величайшее сокровище, разве его можно дарить чужому человеку? Почему это нельзя? Билин слегка улыбнулась. Его высочество император зверей сказал, что меч Тянь Юань становится моей собственностью, а я, конечно, сама решаю, оставаться ему у меня или нет. Билин, глупая женщина, взяла одно ожерелье чистой души и неожиданно подарила меч Тянь Юань. Разве это не убыточный обмен? Биинь просто не знала, что сейчас лучше сказать Билин. Этот меч Тянь Юань, сестра Лин, лучше оставь себе, у меня уже тут есть одно величайшее сокровище. Ечен достал величайшее сокровище — безумный нож клана волков — и сказал, а на лезвие ножа распространялся красный блеск. Увидев, что Ечен достал безумный нож клана волков, Билин немного обомлела. Безумный нож клана волков тоже был величайшим сокровищем, как меч Тянь Юань, и разница между ними должно быть была небольшой. Раз уж у Ечена уже есть оружие, с которым он хорошо оттренировался, тогда она больше не будет настаивать. Она повернулась, улыбнулась и сказала: «Тогда хорошо, этот меч Тянь Юань я оставлю у себя, но потом поищу для тебя другое сокровище». Биинь тоже изумленным взглядом посмотрела на Ечена. Билин подарила ему меч Тянь Юань, а он неожиданно отказался. Этот поступок заставил Биинь посмотреть на Ечена другими глазами. Ечен убрал безумный нож клана волков, и его взор лег на меч Тянь Юань. Он увидел, что помимо то исчезающих и затем снова появляющихся слов Тянь Юань, на мече был еще ряд слов. «Сестра Линь, а что обозначают эти слова?» Ечен указал на ряд маленьких иероглифов и спросил. «Значение этих нескольких иероглифов я нашла в книгах клана. Это письмена глубочайшей древности, и они обозначают: система огня, да, предмет 1 разряда, 3762, сказала Билин. Изначально, когда она только нашла значение этих иероглифов, тоже была очень сильно удивлена. Ечен услышал слова Билин, и сердце его содрогнулось, он был очень сильно взволновал. Эти последние цифры скорее всего являются нумерацией. Такого рода меч Тянь Юань вовсе не единственный в мире. Если посмотреть на эти цифры, то можно сделать вывод, что в мире есть как минимум 3000 мечей Тянь Юань. Вспомнив ту страшную сцену, когда меч Тянь Юань появлялся на свет, и такого рода оружия неожиданно было больше 3000, это на самом деле очень сильно удивляло человека, и скорее всего на этой цифре он не ограничивается. Нумерация этого меча Тянь Юань была больше 3000, а после него несомненно есть еще много таких мечей. 3000 величайших сокровищ мечей Тянь-Юань, и если из них сделать одну боевую формацию, то это скорее всего будет очень страшная сила. Материк Тянь-Юнь на самом деле одно удивительное место, и там, конечно же, сильные культиваторы своей силой своей достигают облаков. Взор Билин был направлен вдаль, и она говорила немного с надеждой. Все это загадка, которая раскроется только после того, как он сможет достигнуть материка Тянь-Юань. Да, предмет один разряда, неужели это уровень сокровища? В следующий раз, когда он встретится с Яньханем, обязательно должен будет об этом спросить. Именно в тот момент, когда они разговаривали, в небе над городом Бога Грома начали мелькать лучи, и огромный запрет начал медленно формироваться. Запрет снова замыкается. Городу Бога Грома нужно только лишь раскрыть оборонительный запрет, и тогда никто ни в коем случае не сможет ворваться внутрь. Билин смотрела на небо, и словно была максимально уверена в запрете города Бога Грома. Если ни у кого нет возможности прорвать запрет, тогда как трое глав Дворца Законоисполнения будут атаковать город Бога Грома? Ечен немного недоумевал. С умом троих глав Дворца Законоисполнения, они, конечно же, не могли безосновательно перемещать такого рода огромную армию и окружать города Бога Грома. Наш оборонительный запрет города Бога Грома расстановлен еще со времен глубочайшей древности, и даже культиватор на границах Шэньхая не сможет его прорвать, говорила Билин. Она прожила так много лет внутри города Бога Грома, и, конечно же, она отчетливо знала, насколько сильным был оборонительный запрет города Бога Грома. Даже культиватора на границах Шэньхая не сможет прорвать. Ечен немного нахмурил брови. Трое глав Дворца Законоисполнения несомненно тщательно изучили все о городе Бога Грома, и если у них нет возможности прорвать запрет, то, когда запрет города только что открылся, Дворец Законоисполнения несомненно должны были активировать все силы и атаковать, а не отправлять всего лишь два отряда, как они это сделали только что. Тщательно все обдумав, он пришел к выводу: если снаружи на самом деле нет возможности проврать запрет и войти, значит кровная линия громовых зверей находится в полной безопасности внутри города и может вечно отсюда не выходить. Бимией только что открыл запрет не только для того, чтобы запустить его и Билин, а еще для того, чтобы выведать, что есть у Дворца Законоисполнения. Бимией же является императором зверей кровной линии громовых зверей, и должно быть тоже бдителен. Что-то не так? Билин увидела выражение лица Ечена и обеспокоенно спросила: может ли противник нанести поражение изнутри? Ечен поднял голову, посмотрел на Билин, и с серьезным видом спросил. Услышав слова Ечена, Билин немного обомлела. Если бы раньше ей сказали бы такие слова, то она отнеслась к ним категорично, ведь внутри города Бога Грома никто изнутри не стал бы нападать, однако сейчас положение изменилось, и внутри города Бога Грома было несколько десятков сфер влияния, и, если хоть часть из них в заговоре с Дворцом Законоисполнения, тогда уже будет сложно ответить на этот вопрос.